94. Впрочем, если Вителий закрывал глаза на своеволие командиров, еще больше потакал он солдатам. Каждый сам выбирал себе род войск. Любой, пусть и недостойный, мог, если только ему взбрело на ум, проходить службу в столице. И наоборот, даже самый хороший солдат, стоило ему захотеть, оставался в легионах или кавалерийских отрядах. Немало легионеров, измученных болезнями и жарой, выражали такое желание. Так или иначе, легионы лишились основных своих сил, а престижу римского гарнизона, в который влили 20 тысяч человек, навербованных без разбора по всей армии, был нанесен тяжкий удар. Однажды, когда Вителий проводил солдатскую сходку, раздались голоса, требовавшие казни Азиатика, Флава и Руфина, гальских вождей, воевавших на стороне Виндекса. И Вителий даже не попытался обуздать крикунов. Дело заключалось не только в его природной глупости и слабости. Он понимал, что приближается день, когда солдатам придется выдать вознаграждение. Денег у него не было, и он старался задобрить их любым другим способом. На императорских вольноотпущенников наложили подать по числу рабов, которым каждый из них владел. Сам же Вителий, умевший только тратить, строил конюшни своим возничим, свозил отовсюду гладиаторов и диких зверей для зрелищ, которые собирался устраивать, как будто владел несметными богатствами.